Глава 8. Почему женщины ненавидят друг друга? Дисморфофобия. Представляешь, оказывается, есть даже такой термин, описывающий нелюбовь к себе. Дисморфофобия – это такое психическое состояние, при котором человек чрезвычайно недоволен своим внешним видом, преувеличивает собственные недостатки и беспокоится о несуществующих дефектах. Можно комплексовать по любому поводу, считая, что ты слишком худая, чересчур толстая, один глаз выше другого, одна рука красивая, другая нет. Можно стесняться чего угодно и видеть недостатки буквально во всем. Оказывается, это целая болезнь – дисморфофобия или дисморфомания. Это когда она выливается в бесконтрольное желание себя постоянно менять и перекраивать. Например, если у тебя 46-й размер одежды, но в магазинах ты все время примеряешь вещи размера S, это проявление дисморфофобии. Почему нельзя купить одежду по размеру, ту, что будет хорошо сидеть на фигуре и в которой ты будешь чувствовать себя уверенно? Но нет, это болезненно, потому что хочется казаться более худой. Чтобы преодолеть эту проблему, нужно соединиться с реальностью, перестать витать в мире недостижимых идеалов и взглянуть правде в глаза. Инфантильная позиция – это желание соответствовать стандартам. А если это по объективным причинам не получается, инфантильный человек убеждает себя в правдивости собственной лжи и принуждает к этому окружающих. Размер S тебе не подходит, но ты упрямо напяливаешь на себя бедное маленькое платьице и требуешь от мужа комплиментов. Взрослая позиция. Определить, что не так с твоим организмом, и начать заниматься спортом, наладить здоровое питание, а также обязательно высыпаться. Потому что если мы не высыпаемся, то начинаем это заедать. Не хочешь носить 48 или 52 размер одежды? Признайся себе в этом и реши данный вопрос, но только не мучая себя, а применив спокойный взрослый подход. Прими это, скажи себе: «Ути, какая я милашка!» Но все-таки мне хочется вернуть себя в более изящную форму. Потому я разберусь с дисбалансом в своем организме и перестану испытывать страх и переживать из-за того, что со мной что-то не так. Если ты не хочешь переедать, начни принимать пищу по часам и откажись от вечерней трапезы. Поставь себе уведомление на телефон. Каждый день в 13:00 обед. Заботься о себе. Чтобы любить себя, достаточно взращивать здоровье как ценность. Если у тебя налажен режим, ты заботишься о своем физическом и психическом здоровье. Из твоей жизни исчезают эмоциональные качели. Ты перестаешь метаться между «я обожаю себя» и «ненавижу себя», а заодно и всех остальных. И в итоге приходишь к гармонии и балансу. Я с 13 лет ненавидела свой высокий рост. Все мои родственники высокие, и я не отличилась. Низкая самооценка, отсутствие внутренних опор и уверенности в себе работают так, что мы в своем достоинстве начинаем видеть недостаток. Разве высокий рост – это недостаток? Нет. А низкий рост? Тоже нет. Но если мы сами себе придумали, что высокий рост – это недостаток, то все, добро пожаловать в ад. Всевозможные комплексы вырастут, как поганки. При этом, имея тот же самый высокий рост, можно себя обожать. Дисморфофобия характеризуется ощущением глубокого несчастья и чувством, близким к ненависти по отношению к своему отражению в зеркале. Например, женщина выходит фотографироваться и не знает, как так встать, чтобы самой себе понравиться. Ее сотню раз сфотографировали, а она ни одной фотографии недовольна. Посмотри на себя глазами Бога, глазами того, кто тебя создал. Он любит тебя, он в тебя верит и во всем поддерживает. Почему же ты противишься этой любви? Одна из причин дисморфофобии – это наша любимая мнительность. Вот такая взаимосвязь. Вообще, как я и говорила в начале, вся структура фундамента взаимосвязана. Нельзя просто начать правильно питаться и надеяться на то, что жизнь вдруг заиграет новыми красками. Подробнее рассмотрим признаки дисморфофобии. Привычка выбирать одежду и обувь на размер меньше. Потребность в социальном одобрении. Не переживай, ты обязательно кому-нибудь не понравишься. Проблемы в профессиональной, личной или социальной жизни. Сильная неприязнь к одному или нескольким объектам своей внешности. Например, у меня большие руки, плечи шире, чем бедра. А ведь это большой плюс в модельном бизнесе. Попытки скрыть свои недостатки большим количеством косметики или мешковатой одежды. Красота – это не косметика и не одежда, а здоровье, хорошее настроение и крепкий сон. Постоянное рассматривание своего отражения в зеркале и поиск недостатков. Например, я долго расстраивалась из-за своих узких бедер, пока не поняла, что нужно не переживать, а делать себя самой, выбрать соответствующую программу физических упражнений и заниматься по ней. Сравнение своей внешности с внешностью других людей. У моей школьной подруги были невероятные бедра. Смотрю на фотографии и вижу красивую, грушевидную фигуру Наташи. Смотрю на себя, и вот она, Катя, шпала. Можно зациклиться на этом и жить, бесконечно сожалея о том, что кому-то дано, а тебе не дано. А можно пойти и начать работать над проблемой. Или просто полюбить себя, потому что во всем есть своя красота. И соответствовать чужим стандартам никто не обязан. Подверженность навязчивым тенденциям, связанным с внешностью, чрезмерный уход за кожей, изнуряющие тренировки, желание сделать пластику и так далее – это не про здоровье, а про невроз. Постоянная потребность в позитивной оценке своей внешности другими людьми. Хочется, чтобы все вокруг говорили тебе комплименты и хвалили. Создай блог, пусть за тобой наблюдают и говорят приятности, но перестань себя мучить. Часто женщина требует одобрения, когда у нее нет внутренней энергии. Например, она придумала себе миссию – сидеть в декрете и больше по жизни не париться. И для этой роли ей требуется, чтобы близкие постоянно повторяли, какая она отличная хозяюшка и незаменимая жена. Чрезмерная склонность подвергаться косметическим хирургическим операциям, цель которых – исправить мнимые внешние недостатки. Часто люди вообще не замечают наших недостатков, которые нам кажутся вопиющими. Только ты сама считаешь себя какой-то не такой. Чрезмерное увлечение диетами и спортом. Создание кумиров и подражание им. Даже в Библии говорится: «Не сотвори себе кумира». У каждого человека есть свои недостатки, но мы смотрим на внешний образ и идеализируем его. Например, нет актера, который полностью соответствовал бы своему персонажу в кино. Но мы влюбляемся в экранный образ. Все мы обычные люди. Не надо стремиться быть супер уникальной. Просто будь собой и осознай свою базовую исключительность. Кумиры – это не про правду. Это не люди, а лишь образы. Смотри на этот образ, вдохновляйся им и внедряй то, что тебя в нем привлекло, в свою жизнь. Но помни, что так называемый кумир – такой же человек, как ты. Например, есть образ девушки, которая занимается и бизнесом, и реализовалась в материнстве. При этом она и выглядит потрясающе, и чувствует себя на все 100. Пусть тебя вдохновляет этот образ. Но знай, у нее тоже не все получается. Эта девушка не излучает радость круглосуточно. Во время менструации у нее высыпают прыщи, да и дети не всегда ее слушаются. Не нужно никого идеализировать. Просто люби себя и иди к своим целям.